Добираясь до пакета с молоком, Салли передвигает кое-что на полке, и при этом с одной плоской кастрюльки съезжает крышка. — Ты гляди, — говорит она Джиллиан, — до сих пор ворожат. В кастрюльке лежит голубиное сердечко, пронзенное семью булавками. Джиллиан подходит посмотреть. — Готовит кому-то приворот, ясное дело. Салли аккуратно опускает крышку на место. — Интересно, как у нее сложилась судьба? Джиллиан знает, что сестра говорит о девушке из магазина аптекарских товаров. «Я тоже о ней думала, когда у меня начинались неурядицы», — признается она. «Хотела написать ей и извиниться за то, что наговорила в тот день». «Выбросилась из окна, чего доброго», — предполагает Салли. «Или, может быть, утопилась в ванне?» «А давай сходим, узнаем», — говорит Джиллиан. Она переставляет блюдо с индейкой на холодильник, где ворну ее не достать, а картофельное пюре и сковороду с каштановым фаршем для индейки проворно засовывает в неостывшую духовку. — Не надо, — говорит Салли, — в нашем возрасте не суют нос в чужие дела. Однако она не слишком сопротивляется, когда Джиллиан тянет ее сперва к шкафу с верхней одежды, где они хватают себе по старой куртке, а потом к входной двери. Сестры идут быстрыми шагами по улице Магнолии, сворачивают на улицу Пибоди. Проходит парк и городской пустырь, куда неизменно попадает молния, и направляются прямо к аптеке. Все торговые заведения на их пути закрыты. Мясная, лавка, булочная, химчистка. — Там будет закрыто, — говорит Салли. — Не будет, — отзывается Джиллиан. Но когда они доходят до аптечного магазина, там темно. Сквозь витрину можно разглядеть ряды флаконов с шампунем, стеллаж с журналами, стойку, за которой было выпито столько стаканов лимонада. Все нынче в городе закрыто. Но когда они отворачиваются от витрины, собираясь уходить, то видят мистера Уотса, чье семейство с незапамятных времен держит эту аптеку, а сам он живет в квартире над нею на верхнем этаже. Он выходит следом за своей женой, неся в руках два пирога со сладкой картошкой, которые они везут дочери в Марблэх. «Оуэнсовой девочки!» — восклицает он, завидев Салли и Джиллиан. «Так точно!» — рапортует широкой усмешкой Джиллиан. «У вас сегодня закрыто?» — говорит Салли. Они задерживают мистера Уотса. Его супруга, переминаясь ноги на ногу у машины, знаками призывает его поторопиться. «А что стало с той девушкой, которая еще лишилась речи?» «Сайрин. Она живет в Флориде. Похоронила мужа прошлой весной и через неделю уехала. Я слышал, что, кажется, снова вышла замуж. Вы не ошиблись?» «Мы говорим не о разных людях?» «Ну как же?» «Айрин», — подтверждает мистер Уотс, — «кафе свое открыла в Хайленд-Бич». Домой Джиллиан и Салли возвращаются бегом. Смеются на бегу, и из этого то и дело останавливаются перевести дух. Небо нахмурилось, в воздухе потянуло холодом, но их это не смущает. Тем не менее, когда они добегают до черной кованой калитки, Салли мгновенно обрывает смех. — Ты что? — спрашивает у нее Джиллиан. — Того, о чем подумала Салли, не может быть. Она подумала, что там, в огороде, согнувшись, копает среди вилков капусты Гэри Халлет, а этого попросту быть не может. — Ба! Смотрите, кто приехал! — говорит Джиллиан довольным голосом. — Их рук дело, — говорит Салли. Потрудились над голубиным сердечком. Увидев Салли, Гэри выпрямляется и стоит вороньим пугалом в черном пальто, не зная, помахать ли ей рукой. — Ошибаешься, — говорит сестре Джиллиан. — Они тут совершенно ни при чем. Но что за дело с Салли, если Джиллиан и позвонила на прошлой неделе Гэри Халлету спросить, сколько еще он собирается ждать? И какая ей разница, если он после этого звонка носил в кармане пиджака сложенную в четверо бумажку с адресом тетушек? Не все ли ей равно, когда она припускается бежать по выложенной песчаником дорожке, что подумают и скажут люди? Что бы там ни было, Салли Оуэнс твердо знает одно —